«только» или «просто машина», но поскольку мы этого не знаем, то невольно начинаем подозревать у нее настоящий разум. А если это будет не Марс, а более отдаленная планета, куда сигнал идет месяцы? Совершенно ясно, что там потребуются роботы с автономным и намного более совершенным мозгом. Им придется самим принимать решения, иногда за доли секунды, когда нет времени даже у быстродействующей машины, чтобы произвести все сложные расчеты, детально проанализировать обстановку. Человек в таких случаях находит решение, как мы говорим, с помощью интуиции, гениальной, если он гений. И естественно, что если робот будет обладать моделью личности какого-нибудь гениального планетолога, то он получит преимущество перед средним серийным собратом, роботом без индивидуальности. Но космос, хотя и очень важное, все же лишь одна из областей применения КД. Есть и другие. Труд творческого работника, будь то математик или конструктор, физик или химик, немыслим в одиночку. У каждого из них есть помощники, ученики. Длительная совместная работа до предела упрощает обмен информацией. Очень часто физик, например, давая лаборанту или технику задание, ограничивается несколькими словами. А чтобы сформулировать это же задание непосвященному новому лаборанту, потребуется немало времени. Возможно, его уйдет даже больше, чем выполнение самого задания. Представляете, сколько напряженных часов придется потратить, чтобы запрограммировать то же задание в вычислительную машину. Но если вместо нового лаборанта, машины или серийного робота будет КД? Ему-то выдать любое задание так же просто, как самому себе. Представим же начало его знакомства с человеком, чьим двойником он должен стать. На втором или третьем курсе, а может быть уже в аспирантуре, к талантливому юноше прикрепляют робота. Слово «робот» взято в кавычки, ибо эта система будет намного совершеннее по конструкции той, что принято именовать роботом. Итак, условный робот, обладающий мощнейшим кибернетическим мозгом и огромной быстродействующей системой памяти, будет сопровождать студента на лекции, в библиотеку, вместе с ним решать задачи. Помимо того, робота все время будут допрограммировать специалисты-психологи, а затем и он сам, работая вместе с человеком, станет изучать особенности мышления своего хозяина, решать задачи так, как их решил бы хозяин. Постепенно он приобретет не только аналогичный запас информации, но и научится мыслить категориями, присущими данному человеку, приобретет его алгоритмы мышления, станет его двойником. А уж понимать его он будет с полуслова. Кибернетический двойник сможет работать точно так же, выполнять ту же самую работу, что и его хозяин. Но в таких условиях, где человека постоянно подстерегает смертельный риск, где пребывание связано с большими затратами средств и огромными трудностями. На других планетах, на дне океана, в некоторых лабораториях, в часы эксперимента, в критических аварийных ситуациях, вроде аварии на Чернобыльской АЭС и так далее. Есть и другие проблемы, которых без КД не решить. Стремительное развитие науки и техники ведет к сужению и специализации отдельных ее направлений. В настоящее время нет не только универсальных математиков, но нет и универсальных алгебраистов или геометров. Эти отделы, как уже упоминалось, имеют много разветвлений. На подготовку специалистов даже в узкой отрасли науки потребуется десятилетие. Для творческой самостоятельной работы им остается не так уж много времени. В то же время, поскольку открытие все чаще происходит, как мы говорили, на стыках наук, человеку нужно иметь много разнообразных знаний, чтобы успешно справиться с какой-либо значительной проблемой. Это противоречие может быть успешно решено в том случае, если у ученого появится помощник, способный читать научную литературу, переводить ее и...